Глава 19. Прощание славянки. Райское солнце жарило город на медленном огне. Выходные королева и я решили провести на даче. В этот раз мы, как нормальные подростки, взяли билеты на автобус от Левада до Кургана, но вышли раньше, на повороте в Копанке. В единственном на всю деревню магазинчике купили пиво. До Червонной горки отсюда 3 км. Обнявшись, смеясь и попивая ледяной хмельц, мы топали в развалочку, нам было некуда спешить. «Я люблю тебя», — вдруг сказала королева. «Я тоже», — улыбнулся я. «Мало ли что означает «я тоже». Я тоже люблю себя?» В общем, я ничуть не соврал. А вечером мой мобильник выдал ненавистную лунную сонату. Этот рингтон у меня выставлен на вызовы доктора Парфенова. Парфенов мой куратор, мой лечащий врач. Я по жизни очень больной человек. Мне просто необходимо постоянное обследование в частной клинике на улице Пушкинской в самом центре Харькова. Так считали мои родители, и я не смел им перечить. Здравствуйте, молодой человек. Как поживаете? Как ваше самочувствие? Надеюсь увидеть вас завтра в 1:30. До свидания. Скороговоркой выдал доктор и, не дожидаясь моего ответа, отключился. Вот гадство, пробормотал я. «Не надо к ним ходить», — вдруг сказала Милена. «Кому к ним?» — нахмурился я. Я не рассказывал ей о своих визитах в клинику. Я почему-то стеснялся. «Ты знаешь, кому?» Утром мы поднялись ни свет ни заря. Едва успели на автобус в 6:45. Через 1.5 часа были на вокзале в Харькове. А ведь я хотел пойти с Миленой на рыбалку. В заливе отлично клюет плотва и цепляется на крючок довольно крупный жерех. Эх! «Зачем ты к ним ходишь? Не надо тебе!» Продолжал отговаривать меня королева, но объяснить, почему мне следует этого делать, не смогла. Я списал ее поведение на всплеск женской логики накануне тех самых дней. Физиология, ничего не поделаешь. Ровно в 1:30 я вошел в вестибюль клиники. Высокий потолок, белые колонны, мраморные ступени. Старинное здание, сейчас так не строят. Вместо мрамора нынче используют гипсокартон, стеклопластик и пеноблоки. Легче и дешевле, вместо надежнее и красивей. Парфенов принял меня в своем кабинете, ослепляющем белизной и хромом. Доктор сидел за большим пластиковым столом. При виде меня озабоченность на его физиономии сменилась голливудской улыбкой. «Присаживайтесь, молодой человек. Кофе, чай? Впрочем, как хотите, приступим сразу к делу. Сегодня обойдемся без тестов». Выдав все это одной фразой, Парфенов посмотрел на меня так миролюбиво и доброжелательно, что у меня по спине пробежали мурашки. «Поступаете, молодой человек? Желаете получить высшее образование?» «Да, послезавтра экзамен. В политех хочу, на кафедру энергомашиностроения. Буду турбины проектировать для атомных электростанций». «Серьезный выбор. Эта профессия налагает на вас особые обязательства». Доктор сверкнул безукоризненной улыбкой и шагнул ко мне. И тут же, будто кто-то выключил свет в моей голове, наступила мгла и тишина. Сколько ни пытался, я никогда не мог вспомнить, что со мной происходило во время визита в клинику. А вечером дома Максимку Краевого ждал неприятный сюрприз. Мама вручила мне повестку из военкомата и ушла на кухню разогревать ужин. «Ничего нельзя сделать?» «Объяснить, что это ошибка. Я никак не мог поверить, но это случилось со мной. У меня ведь послезавтра вступительный экзамен. По физике. Может, заплатить кому-то?» Котлеты остывали, к жареной картошке я даже не притронулся. «Ты ведь знаешь, сейчас с этим строго», — сказала мать. «В военкоматах недобор. Деньги совать бесполезно. Можно в тюрьму загудеть за взятку. Ничего, сынок, послужишь. А вот за пару лет о лярве своей драной забудешь». «Верно, я знал. Гребли всех, кривых, косых и убогих». Украина ввязалась в десяток миротворческих миссий, чтобы получать финансирование на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Проще говоря, периметр стоил конкретных денег, а давать сомнительные кредиты просто так нам не хотели. Вот страна и торговала пушечным мясом, который год уже. Но одно дело знать, а другое самому угодить в жернова государственной машины. «Мама, меня ведь на войну заберут. Ты понимаешь это, мама? Я могу погибнуть». Мама вытерла руки о передник и отчеканила с невозмутимым лицом. «А если она залетит? Ты представляешь, какие у вас будут дети?» Ночью у нее случился сердечный приступ. Отец вызвал скорую. В квартире потом резко пахло лекарствами. Утром я отправился в военкомат. В актовом зале парни рядом со мной шушукались о том, что раньше были комиссии, определявшие, пригоден ли призывник к армейской службе. Бред какой-то. Отец мне ничего об этом не рассказывал. А ведь он усмирял непокойных уйгуров. Батя прекрасно провел время в Урумчи, поливая демонстрантов из бронзбойтов и пиная ногами особо ретивых азиатов. Службу в армии он неизменно вспоминал с тихой ностальгией. Седой подполковник с трибуны побожился, что дорогих призывников ждет не дождется банановый рай, населенный длинноногими мулатками. На выходе из военкомата меня, переодетого и побритого налысо, в компанию таких же новобранцев запихнули в автобус. Терминал встретил нас моросящим дождем. Громадный транспортник стоял на погрузке, грохотал марш «Прощание славянки». «Не посрамите родину, сынки!» — молодцевато гаркнул генерал в форме аэромобильных войск. «Оттрахайте в задницу этих папуасов!» А потом, разогнавшись по взлетной полосе, авиалайнер сомнительной комфортности унес меня к черту на куличке. Вот там-то я и должен был увлекательно провести лучшую часть своей жизни. 100-градусная жара и возможность доблестно умереть за интересы транснациональных корпораций. Что еще нужно настоящему мужчине? За 2 года я не получил от Милены ни одного письма.